Итак, мы с вами продолжаем изучать семейные отношения. И я хочу вам сказать, что веды, они немножко по-другому воспринимают эволюцию человека. И если вы поймете эту идею, то тогда легче будет понять особенность взаимоотношений семейных в наше время. Согласно ведическому знанию, наша Вселенная все время движется к деградации, а не к прогрессу. То есть время, оно действует на все так же, как на нас, то есть мы стареем, да? Это является прогрессом старения или нет? Старение — это не прогресс. То есть, да, это регресс. То есть идет деградация, деградация тела. Но, конечно, сознание может прогрессировать, это факт. Поэтому старение также интересный момент, хочу вам сказать, что время — это сила, которая все движет к старости и накоплению проблем. И поэтому, допустим, почему дети чувствуют себя счастливее, как вы думаете? Очень трудно ответить на этот вопрос. Я могу ответить. Потому что из глубины ума вот эта вот энергия наших прошлых поступков, прошлой кармы, у детей выходит гораздо медленнее, чем у взрослых людей. Чем человек взрослее, веды говорят, тем больше у него оттуда выходит силы этих поступков прошлых. И тем больше на него давит судьба со временем. Поэтому экзамен старости – это очень сложный экзамен. И чем человек взрослее, тем тяжелее ему жить становится из-за этого. Это не связано с тем, что у него там тело дряхлеет. Допустим, есть люди, которые отработали свою плохую карму, и у них, несмотря на старость, они чувствуют себя счастливыми. То есть у них нет проблем с возрастом, они наоборот уменьшаются. Следует знать, что наша Земля, она тоже не исключение, и на нашей планете существуют определенные периоды, такие периоды жизни, так же как периоды жизни Вселенной. А эти периоды очень длинные, они называются временами года Вселенной. И первый период, он длится 1 600 000 лет. И этот период характеризуется тем, что Вселенная имеет чистую атмосферу. Живые существа, которые живут в ней, они испытывают очень много счастья. Во втором периоде это счастье уменьшается, и количество период сам сокращается до 1 200 000 лет. Третий период уже где-то 800 000 лет. И четвертый период, в котором мы живем, 432 000 лет, называется периодом деградации. То есть атмосфера настолько загрязнена, психическая атмосфера имеется в виду, не физическая, что люди... Они начинают терять те способности, которые у них были в прошлые периоды. Наш период, вот эта эпоха новая, которая длится 432 000 лет, она началась 5108 лет назад. Ну, 106, 107, 100, я не точно не знаю, сейчас надо посмотреть. В общем, 5000 лет назад с лишним началась эта эпоха. Еще 6000 лет назад люди практически ничего не забывали. Поэтому не нужна была особая письменность. То есть они вообще не знали, у них была феноменальная память. Они могли на расстоянии друг с другом общаться. Это подтверждают древние тексты. То есть я это исследовал, и это факт 100%. Вот. В чем заключается наш прогресс сейчас? Наш прогресс заключается в том, что мы без компьютера уже жить не можем. Вот я сижу с компьютером. Потому что у меня не хватает памяти усвоить весь этот материал. В этом заключается наш прогресс. Мы развиваем технический прогресс. Потому что мы не можем жить без каких-то приспособлений. Наша жизнь становится очень компьютеризированной, механизированной и очень сильно искусственной. С другой стороны, если посмотреть на наше духовное состояние, то существуют критерии, которые описаны в ведах, допустим. Как определить, нация прогрессирует или деградирует? Очень простой способ есть, как определить, прогрессирует нас нация или деградирует. Не надо никаких расчетов там делать. Есть простой счет, способ. Сколько в среднем средняя семья может прожить вместе, муж с женой? Сколько по времени? Допустим, если мы возьмем 100 лет назад, то большинство семей проживало там по 40-50 лет вместе, муж с женой, без всяких проблем. Если взять сейчас, допустим, да, то мы видим, что большинство семей не могут прожить вместе даже 10 лет. Они, семьи разваливаются. Редко какая семья сохраняется там на 20-30, а еще на всю жизнь это вообще большая редкость. Вы согласны со мной или нет? Да. Но мы если возьмем, оглянемся даже на прошлое поколение и наших родителей возьмем, то у них стабильность совместной жизни была намного сильнее. Это и означает деградация. То есть веды прямо конкретно говорят, что это означает. Деградация, то есть возможность быть счастливым заключается в том, насколько люди способны глубже проникнуть друг в друга и насколько они стабильнее могут друг с другом жить. То есть мы понимаем под счастьем сейчас секс. Это секс, это всего лишь пятиминутное отношение, как в том анекдоте. А как тебя зовут? А секс это еще не повод для знакомства, да? То есть это означает, что люди уже перестали даже особо углубляться в отношения. То есть отношения между мужчиной и женщиной могут быть очень глубокими. И они могут давать очень много счастья. Но люди перестали даже задумываться о том, что это возможно. Они не понимают, что это... Они даже не хотят знать друг о друге ничего, потому что они понимают, что это приведет к одним лишь проблемам. И в чем заключается особенность взаимоотношений в наше время? Особенность заключается в том, что мы не можем рассчитывать сразу на счастливую семейную жизнь. В этом заключается особенность. Человек должен еще завоевать счастливую семейную жизнь. Он должен знать, как с этим бороться, как ее создать, счастливую семейную жизнь. Это надо знать. Надо знать, как над собой работать, как помочь близкому человеку и так далее. И для того, чтобы нам разобраться в этом вопросе, мы сейчас будем сравнивать черты характера. И мы сравнивая их. То есть мы говорили с вами, что есть женское тонкое тело, есть мужское. Если мужчина развит как мужчина очень сильно, то в этом случае тогда он найдет себе развитую женщину как женщина, и они будут иметь много счастья, потому что счастье заключается в этой противоположности хороших черт характера. Понятно, хорошие в данном случае означают, что есть мужские черты характера и женские. Теперь вы можете предположить, что женщина играет роль мужчины, а мужчина играет роль женщины. Можно, конечно, играть любую роль, но если женщина родилась в женском теле, значит она будет хотеть женского счастья, а не мужского. Это значит, что она будет хотеть мужчину перед собой видеть, а не женщину, понимаете? Несмотря на то, что у нее у самой много мужских черт характера. Теперь особенностью также отношений в наше время является то, что реально половые признаки начинают вырождаться. И мы сейчас с вами поговорим об этом серьезно, в начале лекции. А потом мы перейдем уже к рассмотрению черт характера, чтобы вы в себе увидели то, что надо изжить, что вам помешает быть счастливыми в семейной жизни. Ну и нам тоже, все про себя тоже говорю. Итак, первое, что мы должны понять, это то, что если человек в этой жизни, то есть мы живем много жизней подряд, тонкое тело, психика, то есть тонкое тело ума, это структура психическая, она имеет свое строение. Психика, она состоит из наших поступков и желаний, и это все копится. Чем больше поступков мы неправильных делаем, тем психика все больше и больше вырождается. То есть она становится неправильной. И давайте разберем такую ситуацию. Как происходит вот баланс между мужским и женским началом в наших перевоплощениях? Согласно ведическому знанию, к чему человек привязан своими желаниями, такое тело в следующей жизни он и получает. Допустим, кто? Мужчина привязан в основном к женщине, да? И поэтому он в следующей жизни получает женское тело. Женщина привязана к мужчине, поэтому она получает в следующей жизни мужское тело. Понятно, да? Теперь, какое мужское или женское человек получает тело? Это зависит от его возможностей. Допустим, мужчина очень развитый как мужчина. У него все мужские черты характера развиты. Соответственно, он очень много счастья дал женщине, как личность, да? В этом случае, в следующей жизни он рождается женщиной со всеми развитыми чертами характера. И ведет себя как женщина идеально. И так они меняются местами. все время. Бывает так, что муж с женой, они постоянно меняются местами, и, то есть они то она является мужем, он женой, то есть и наоборот. Они так меняются местами, и так они углубляют свои отношения. И есть два типа семей вообще, которые перерождаются вместе. Это те, которые отрабатывают совместную плохую карму, и те, которые отрабатывают совместно хорошую карму. Редко встретишь, когда перерождаются для того, чтобы иметь хорошую карму. Но очень часто, когда плохую. Признаками того, что два человека встретились и будут иметь плохую карму, является то, что у них появляется очень страстная любовь. И на фоне этой любви они, еще не женившись, начинают уже ругаться друг с другом. Они еще не женились, у них нет еще даже отношений таких серьезных. Но они уже не могут терпеть друг друга. И не могут разойтись друг с другом. Это значит, что когда они поженятся, у них будет суровая судьба. То есть они сгрызут друг друга, загрызут. То есть это является самым главным признаком. Если уже до женитьбы вот такие отношения, недопонимание, и споры, и раздоры, но разорвать отношения невозможно, значит дальше после женитьбы будет еще хуже. Некоторые думают, что после женитьбы будет лучше, но это полнейшая иллюзия. Потому что человек до женитьбы всегда лучше, он всегда имеет лучшие черты характера, чем после женитьбы. Когда люди женятся, их характеры портятся, их надо поддерживать. Поэтому... И это большое испытание сохранить свой хороший характер после женитьбы. Надо быть очень сильным человеком на самом деле. Потому что ты привыкаешь к близкому человеку и начинаешь перед ним показывать все самое ужасное свое, понимаете? Вот. А до женитьбы ты хочешь казаться огурчиком. Но это когда жена уже родная, то там она все про тебя и так знает. Кажись, не кажись. Так вот, я хочу вам сказать про то, что существует определенная вещь, которая должна нас задуматься о том, как дальше жить. Когда женщина не выполняет свои женские обязанности перед мужчиной, то она становится должником перед мужским рождением своим. В результате, так как она не выполняла свои женские обязанности перед мужчиной, то ее муж недополучил счастья женского, то есть того счастья мужского, которое он должен был дополучить. В результате она наказана за то, что она так делала, она наказана. И в следующей жизни она получает мужское тело, в котором невозможно получить слишком много счастья. И в чем это выражается? В том, что в этом мужском теле есть некоторые женские черты характера, которые не дают просто возможности найти себе женщину, вот эту диаметрально противоположную. Потому что если у мужчины есть, допустим, женская черта характера, то он найдет себе женщину с точно такой же чертой характера, но мужской. Понятно, да? Система ясна? Теперь представьте такое рождение, а это называется вырождение пола. Представьте себе теперь такое рождение, когда человек рождается мужчиной, но у него нет ни одной мужской черты характера, а одни только женские. Но он при этом рождается в мужском теле. Хорошая ситуация. И что, какой он находит себе человека? Он может себе найти женщину с чисто только одними мужскими чертами характера? Может. Но счастья у них вообще никакого не будет, по нулям. Представьте себе женщину с одними мужскими чертами характера. Это вообще кошмар какой-то, это монстр. Вот. И как может с ней быть счастье ему, мужское? Он же мужское счастье хочет получить, да? А она женское. Как она женское счастье получит, если у нее нет ни одного мужской черты характера? В результате у таких людей, они пытаются найти с противоположным полом отношения, и эти отношения заранее абсолютно невозможно нормальны. В результате, что они делают? Существует еще один вид вырождения, когда мужчина, рождаясь в мужском теле, уже с прошлой жизни имел опыт отношений с мужчиной, который имел женские черты характера. Да. Да, и он в следующей жизни, то есть тот, который имел женские черты характера, он когда получил себе такого мужчину, с мужскими чертами характера, но извращенными, он в следующей жизни уже рождается мужчиной с извращенными чертами характера. А ему попадает мужчина с женскими чертами характера. И они соединяются в браке. Получается вырождение пола, понимаете? Дальше они уже не могут меняться полами. То есть эти люди уже не будут менять пол. Они будут сохранять один и тот же пол, но вот в все более извращенном виде вот так. И это приведет дальше, сначала они вот просто как бы сексом занимаются, просто мужчина с мужчиной, но дальше это приведет к половым извращениям ужасным. То есть в следующих рождениях они уже не смогут просто сексом мужчина с мужчиной заниматься. Им захочется уже другого секса. Им захочется уже извращений каких-то половых. Понимаете, ужасно. Очень тяжело. Потому что очень тяжелая семейная карма. Ну а как, они с женщиной жить не будут, понимаете, им тяжело. Им практически невозможно. Это очень тяжело. Карма семейная становится все тяжелее и тяжелее сейчас у людей. Поэтому вы должны, если видите этих людей, их надо искренне пожалеть. Потому что у них очень тяжелая жизнь, понимаете. Точно так же женщины, они становятся, вот женщины с женщинами живут. Это тоже не от хорошей жизни, понимаете. Это происходит от того, что женщина... А она перестает иметь женские черты характера. И она получает себе в жены ту женщину, которая с прошлой жизни уже жила с женщиной, но как мужчина. И в этой жизни она теперь будет жить как женщина уже, женщина. Я вас не запутал? Ну, не важно. Важно то, что вы должны понять идею. Вы должны понять идею, она заключается в том, что появление гомосексуализма, вот этого всего, это признак вырождения семейных отношений, вырождения пола, который сейчас активно идет. И мы видим, что все больше и больше таких людей рождается, которые имеют такой признак вырождения пола. Причем интересно знать, что те нации, в которых половые признаки мужские и женские больше развиты, они являются более развитыми нациями, более прогрессивными. В плане духовности, в плане семейных устоев. Мы можем даже посмотреть, что, допустим, на Востоке сейчас семьи сохраняются гораздо лучше, и там более счастливая семейная жизнь. Я жил в Индии достаточное количество лет, чтобы понять, что там они очень сильно любят друг друга. Они очень счастливы в семейной жизни. Гораздо сильнее, чем мы с вами, я вас уверяю. Там совсем другие семейные отношения. Нет, нет, это зависит от того, здесь можно принять индуизм, но все равно ты не сможешь так семью создать. Это зависит от их кармы, насколько у них чистоты кармы хватает. Понимаете, они большими семьями живут, и у них очень любовь друг к другу большая там. Ну и что, не имеет значения. У них у всех семейные устои хорошие. Имеет значение. Имеет значение, что одни люди уже имеют тяжелую семейную карму, а другие менее тяжелую. Не важно, не имеет значения, американцы тоже могут иметь хорошую семейную карму. Просто там больше людей, у которых хорошая семейная карма, в Индии, допустим. Это обусловлено тем, что в разных частях Земли люди рождаются с разной кармой. Где-то более тяжелая, где-то менее тяжелая. Вы же согласны со мной, что в разных местах жить по-разному? Допустим, увезу тебя я в тундру. Увезу. И что там в тундре? Там ни лето, ни зимы, там ночь постоянно. Что, там классно жить? Как вы считаете? Там очень тяжело, я вас уверяю. Вы просто не представьте, как люди мучаются. Но они там живут. Потому что им там положено жить, это их судьба. То есть некоторые люди еще в племенах живут. В Амазонке, да? Тоже они там убивают друг друга, едят. Это судьба. То есть такая карма у них, ничего не сделаешь. Меняется карма, то есть они пытаются поменять свою судьбу таким образом. Но вообще это запланировано в жизни, то есть это не является чем-то там. Это возможно. Карма так действует, что иногда человек рождается там, потом дальше живет в другом месте. Это нормально. Главное, как жить, а не где жить. Если человек может жить правильно, то какая разница, где он живет? Было бы желание правильно. Но, конечно, есть разница большая. Например, Если человек живет в степях Амазонки, там, в пустыне, в этих лесах, конечно, там очень тяжело жить. Конечно, в России напряженность больше, чем здесь, допустим, у вас. Но здесь другие есть трудности. Больше психического плана, нежели, допустим, финансового там и так далее. Но не важно. Важно то, что трудности везде есть, и надо с ними бороться. Итак, вы идею уяснили, особенности отношений в наше время, что карма семейная тяжелее, за нее надо бороться. Я также вам хочу напомнить, что вообще, если говорить о карме, то вообще, если говорить о семейной жизни, то она создана для двух вещей. Хотя мы считаем, что она создана всего для одной вещи. Вот точно так же, допустим, как рыбак идет рыбачить, да? Он там есть крючок и есть червяк. Когда рыбка подплывает к червяку, она думает, что это самая классная вещь, что там можно покушать, да, хорошо. Когда червячка она глотает, она наслаждается некоторое время, а потом получается, что... А потом он ей впивается в губу крючок и тянет ее наружу. Точно так же мы думаем, когда мы видим противоположный пол, их взгляды встретились, они тут же сразу полюбили друг друга, и у них началась счастливая жизнь на несколько месяцев. Так вот, следует знать, что в это время они, когда мужчина с женщиной встречается, немедленно включается их хорошая карма. Они начинают немедленно отрабатывать свою хорошую карму. И поэтому самая первая любовь является самой счастливой. Первая любовь моя земная, утро мой класс. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. То есть, это классно все. Но вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Потому что сказка заканчивается тогда, когда они поженились. Дальше потому что рассказывать нечего. Дальше ничего хорошего нет. И в этом заключается большая... Но не всегда, не всегда. То есть семейная жизнь – это подвиг, который человек должен совершить в борьбе за свое счастье. Так говорят веды. А мы не знаем этого, мы думаем, что мне не повезло. Так вот, следует знать, что первый слой кармы в семейных отношениях – это наше сначала из глубины ума выходит самое лучшее, что дает счастье в отношениях мужчины и женщины. Потом начинает идти самое плохое. Напоследок. Так вот, когда самое плохое выйдет, то есть они отработают, они смогут справиться с собой, выполнить свои обязанности семейные в этом плане, победят плохую карму в отношениях. Дальше уже семейная жизнь становится счастливой. То есть она действительно глубокой становится. Там они понимают глубоко друг друга, взаимность есть. То есть кризис неизбежен. Кризис неизбежен, но кто его как выдержит, это уже другой вопрос. Надо бороться за свое семейное счастье. Каждому человеку. Даже те люди, которые в наше время выполняют честно свои семейные обязанности, они не всегда хорошо понимают, как их честно выполнять. И все равно поэтому кризис неизбежен. И еще это связано с тем, что в основном у людей плохая семейная карма, а не хорошая. Правило номер один в этом заключается в том, что человек должен сильно концентрироваться на своих обязанностях и на своих поступках и стараться прощать недостатки близкому человеку и поменьше концентрироваться на том, как он выполняет свои обязанности. Но наше сознание, оно как клещ впивается в близкого человека. Как клещ впивается в него и следит за тем, как он выполняет свои обязанности. Оно не хочет следить за тем, как я выполняю. В этом заключается большая проблема. И это является камнем преткновения вообще в любой семейной жизни. Поэтому человек должен отвлечь свой ум от близкого человека и просто выполнять честно свой долг перед ним. И прощать его за его промахи и ошибки. Когда человек так действует, то он добивается счастливой семейной жизни. Есть три варианта, которые он получит в этом случае, когда он таким образом действует. Первый вариант. Он отрабатывает свою плохую семейную карму, и близкий человек по каким-то причинам или не может меняться, хотя он стимулирует меняться постоянно, но близкий человек по какой-то причине тормознул и не может. У него не хватает сил меняться. Тогда в этом случае судьба сделает так, что они не будут вместе жить, и этот человек находит себе другого близкого человека, который будет гораздо более лучше его. Второй вариант. Близкий человек не может отрабатывать свою карму до определенного кризиса, а потом он начинает очень сильно отрабатывать и дотягивается до второго. И третий вариант, если ты выполняешь свои обязанности, близкий человек стимулируется этим, начинает тебя сильно уважать и тоже подтягивается и начинает выполнять свои обязанности. Между выполнением близкого человека обязанностями и твоими обязанностями стоит несколько лет. Вот, допустим, женщина вышла замуж, и она начинает активно выполнять свои обязанности перед мужем. Он зреет, он начинает все больше и больше ее уважать, все больше и больше уважать. В какой-то момент его пробивает, и он начинает сам автоматически выполнять свои мужские обязанности. Потому что это происходит из сильного уважения к человеку. Ну, допустим, каждая женщина знает, что нужно мужчине. Поверьте мне, каждая женщина в глубине души знает. И она это доказывает, когда они встречаются. Она ведет себя так, что мужчина счастлив. Но потом по какой-то причине, по причине того, что начинает отрабатываться плохая карма, она не ведет себя уже с ним так. Но если мужчина идеально ведет себя, он старается изо всех сил сделать близкого человека счастливым, а это будет подвиг, потому что в семейной жизни все хотят себя сделать счастливыми, а не близкого человека. Поэтому они всегда требуют выполнения обязанностей от близкого человека, а сами выполнять обязанности не хотят. В этом заключается проблема. Так вот, если человек подвиг совершает, он выполняет свои обязанности и ничего не требует от близкого человека, то в этом случае к нему растет уважение. А если к человеку растет уважение, то и растет желание сделать его счастливым в семейной жизни, поверьте мне. Это происходит автоматически. И все черты характера у женщины раскроются, если она увидит, что мужчина старается, борется за ее счастье. Но это подвиг, это редко так бывает. Поэтому веды говорят, что без самосовершенствования не бывает счастливой семейной жизни. Поэтому детям, прежде чем бить в голову математику, допустим, физику, химию, как у нас это делают, им вбивают в ведической культуре, им вбивали в голову, что нужно, каждый человек должен работать над собой всю жизнь. Должен совершать аскез, он должен совершать пожертвования, он должен настрой благоприятный читать. Потому что существует единственная сила в природе, которая меняет характер. Эта сила называется психический настрой. Кто-то повторяет «я желаю всем счастья», как мы с вами. Кто-то, у кого есть вера, он повторяет молитву какую-то или мантру. Но когда человек что-то повторяет в течение дня, там, допустим, у него есть правило молитвенное, то во время этого повторения, этого настроя, он сжигает какой-то определенный пласт кармы, который выходит наружу. То есть он живет как воин. То есть он живет с активной жизненной позицией. Активная жизненная позиция не означает задушить свою судьбу и стать начальником. А активная жизненная позиция означает стать таким человеком, чтобы тебя приняли как начальника. Чтобы тебя увидели, что ты достоин больше всех. Все тебя любят и уважают, и тебя выдвигают такому, делают тебя таким человеком. Это означает активная жизненная позиция. Это невозможно без настроя. Невозможно. Потому что все люди, большинство людей живут на своей прошлой карме. Допустим, с прошлого человек заслужил быть начальником. Пришло время астрологическое, раз он стал начальником. Потом обворовался или обругался на всех и постепенно раз и перестал быть. Или, допустим, ему стало очень тяжело управлять людьми в какой-то момент, потому что его перестали уважать. Но если человек работает над собой, деградации не произойдет. И он останется на высоте и будет дальше прогрессировать вверх. Поэтому веды говорят, единственный способ стать счастливым человеком, это сделать себе правила в жизни. Читать настрои, читать молитвы, что-то делать, работать своим разумом. Потому что веды говорят, ум меняется только через контроль над ним разумом. Разум состоит из знания о том, что такое счастье. И разум меняется с помощью звука. Ум меняется с помощью общения, там, и все, но разум меняется с помощью звука. Поэтому человек должен повторять настрой и менять свою концепцию счастья, понимание счастья. Свой настрой по отношению к близкому человеку тоже надо менять. Это очень важная тема для беседы. Мы ее коснулись и сейчас перейдем к сегодняшней лекции уже. Итак, черты характера. Мужскому бесстрашию соответствует женская, трусливость. То есть женский страх соответствует мужскому бесстрашию. Когда мужчина видит женщину, которая имеет страх перед ним, допустим, или перед другими людьми, он испытывает счастье. Точно так же, когда женщина видит мужчину, который имеет бесстрашие, она испытывает счастье. Теперь представьте себе, что женщина имеет бесстрашие. Она никакого страха не испытывает ни перед кем. У нее нет проблем. Это значит, что она найдет себе мужчину, который будет испытывать страх. И будет прятаться в ней под юбкой в трудную минуту. Теперь вот, женщины, подумайте. Хотели бы вы жить с таким мужем, который будет прятаться у вас под юбкой в трудную минуту? Вы счастье от него получите, нет? Получите? Нет. Тогда вам надо стать трусливыми. Женщина, она испытывает силу, когда она полагается на кого-то. Трусливость — это не означает глупость. Вот я не в глупом смысле говорю, а в умном. Сейчас я вам покажу два способа, сейчас расскажу защиты, которые есть, существуют в природе. Первый способ защиты — это полагаться на свои силы и идти вперед. Это мужской способ защиты, неприемлем для женщин. Следующий, второй способ защиты — это полагаться на общество, на людей, на знания, на молитву. Посмотрите, женщины благочестивые, чем они занимаются. Они постоянно какие-то молитвы находят, которые надо читать, чтобы все хорошо было. Они постоянно советов спрашивают у людей серьезных. То есть женщины — это люди, которые полагаются не на себя, а на знания. Согласны, да? Они всегда интересуются, изучают. Вот здесь больше женщин сидит. Они всегда полагаются на знания. Мужчины, даже если они изучают, они все равно полагаются на свои силы. Так должно быть, так устроена природа. Если женщина полагается на свои силы, она становится глубоко несчастной. Почему? Потому что она находит себе мужа, который не может полагаться на свои силы. Не может два человека жить вместе, которые полагаются на свои силы. Они просто задушат друг друга. Это невозможно. Природа создана всегда, что плюс должен быть рядом с минусом во всех чертах характера. Иначе счастья не будет. Они просто будут уничтожать друг друга, понимаете? И самое ужасное заключается в том, когда семейные отношения так построены, допустим, в наше время. Женщина полагается на себя, у ней, допустим, свой дом, своя работа, у ней все классно. Кого она найдет? Она найдет мужика, у которого ничего не будет. И который будет молиться на ее работу, на ее дом. И она будет постоянно его пилить. Говорит: ты не работаешь, я работаю. Постоянно будет его пилить. Так вот, знайте, что если женщина имеет плохую карму, она уже как бы сама за себя постояла, она не на мужчину понадеялась. Но вот женщина, вот как вы считаете, вот она сама добилась себе дома. Вот представьте себе, если женщина вышла за человека, у которого уже есть дом, и не надо этого добиваться. Где больше для женщины счастья? Если она вышла за того, у кого есть дом, или сама имеет этот дом? Конечно. Она и думает: классно, я ничего не делаю, и дом имею. Это так классно, ей это так нравится. Теперь представьте мужика, у которого свой дом, первый вариант, и второй — он в чужом доме живет, в доме жены. Конечно, ему ужасно плохо, он не видит себя мужчиной, как мужчина, он не уважает себя за это. Поэтому плохая семья, особенности отношений в наше время. В наше же время женщины всегда имеют дом, а мужчины не имеют его. Поэтому надо, в основном, не всегда, но часто так бывает. Поэтому женщина, когда выходит замуж за такого мужчину, она не должна акцентировать внимание на том, что у нее есть дом. Она не должна это вставить во главу угла. И она должна вообще при встречах скрыть об этом, что у нее есть какая-то собственность. Она должна его стимулировать к тому, чтобы он работал, к тому, чтобы он содержал ее. Если он не хочет этого делать, не хочет себя менять, значит, надо искать другого человека. Понимаете, если он виснет на ней на плечах, значит, надо другого искать. И учиться полагаться на других людей, не на себя. Женщине надо учиться это делать. Она будет испытывать счастье тогда. И ведь очень, очень приятно, когда женщина полагается на кого-то, понимаете? Вот, допустим, женщина приходит на консультацию и полагается на психолога, допустим. Психологу очень приятно консультировать такую женщину, она на него полагается. Она ему доверила свою жизнь, и очень приятно. И женщине приятно доверить свою жизнь кому-то. Вот. Наступает счастье, да? Вот женщина может испытывать всю жизнь счастье, она полагается на других людей. Ее все любят за это, потому что за что любить женщину можно? За то, что она полагается на других людей. Так? Если она полагается на только на себя, ее можно любить или нет? Уважение и любовь – это разные вещи. Можно уважать из страха, можно уважать из желания как бы, иметь отношения. Но мы говорим сейчас про счастье. Если женщина приходит, и она зависит от кого-то, это сила или слабость, как вы считаете? А? Это сила. Женщина должна быть сильна по-женски. Поверьте мне, это сила, это не слабость. Если женщина сильна по-женски, не надо напрягаться, ничего делать. Она найдет себе очень сильного мужа, он будет ее защищать во всем. Она будет как сыр в масле кататься. Зачем ей это надо? Зачем ей себя отстаивать, свою силу? Это ей совершенно не нужно. Понимаете? Подумайте над этим. Да? Я знаю, да. Да, согласен, да. Да, вы правы. Это особенности в наше время. Мы об этом еще будем говорить. Что даже карма, она так делает, что женщине приходится быть не женщиной чуть-чуть, а мужчиной. А мужчине приходится чуть-чуть быть не мужчиной, а женщиной. Потому что так даже законы устроены, что он не имеет полной власти над женой. Она может на него в суд там подать, если что, и так далее. Но вы поймите, даже в этих условиях женщина может стать женщиной. Она на работе ведет себя там, как мужчина, допустим, командует. А домой приходит, она ведет себя по-женски. Понимаете? Все равно в семейных отношениях, если есть знание, как правильно себя вести, все равно может быть счастье. Даже если... Общество не способствует этому. Жизнь, устои не способствуют. Все равно может быть счастье. Но никогда не будет счастья, если люди не захотят этого понимать. Счастья тогда точно не будет. Если женщина дома будет себя мужски, по-мужски вести так же, как на работе. Ну где будет счастье у них, скажите? Что, мужику надо второго мужика, что ли, дома? Ему не нужен второй мужик, понимаете? Ему от этого никакой радости нет. В этом проблема. Итак, отсутствие бесстрашия у мужчины ведет к безысходности в отношениях. А у детей тоже проблемы. То есть, если они не работают над этими чертами характера, то есть женщина имеет бесстрашие, мужчина не имеет его, то дочка вырастает нерешительной и трусливой. Мальчик вырастает агрессивным и задиристым. Если женщина проявляет мужское бесстрашие, то мужчина становится очень агрессивным по отношению к ней. И он сильно не уверен в себе при этом. Дальше пойдем в следующие черты характера. Самообладание. Самообладание – это мужская черта характера. Мужчина должен принадлежать себе, он должен зависеть только от себя. А женщина, она не должна обладать собой, она должна принадлежать кому-то. Выйти за муж. За муж. То есть принадлежать кому-то, значит. А женщине не хочется принадлежать кому-то, ей хочется выйти замуж и принадлежать себе самой при этом. И в этом заключается большая проблема. А мужчине... Мужчина не хочет самообладание иметь. Он хочет, чтобы женщина им обладала. Он предается ей. Понимаете? Поэтому как они встречаются? Мужчина не хочет брать ответственности за женщину, но он ведет себя как ребенок рядом с ней. Он жалуется постоянно ей на свою жизнь, плачет ей в юбку, говорит, я так, мне так тяжело, помоги мне, ты можешь только мне помочь. И так далее. А она говорит, не грусти, все будет хорошо. Да? Ну? Если мужчина рождается с женскими чертами характера, и предположим, что женщина означает ли, что предположим, мужчина в прошлой жизни был женщиной, у меня как бы совершенно верно, я об этом и говорил. Да. Да, да, да, да, да, да. Так мы все такими рождаемся, поймите. Вы думаете, что я сейчас вас в чем-то обвиняю? Я такой же, как вы, я просто читаю лекцию, понимаете? Я говорю о том, что существует сейчас реальность, и мы должны справиться с этим. Это наша жизнь, понимаете? Вот. И надо понять, что мужчина должен обладать собой. То есть он должен работать над собой. Вот женщина, допустим, если начинает чрезмерно аскезы совершать, то у ней просто тело... Вот женщины чем сейчас занимаются? Они худеют, там, они голодают, они то да сё, они аскезы совершают. И у них красота теряется полностью от этого. Женщина должна... В чем ее аскетизм? Женщина должна быть красивой, в этом ее аскетизм. Она должна уметь быть красивой, она должна уметь улыбаться, счастливым, счастье дарить людям. То есть она должна счастье сохранить вокруг себя и внутри себя. Она должна, чтобы в доме было красиво, в этом ее аскеза. Вот. А мужчина, он внутри себя аскетирует. То есть это самообладание. Женщина принадлежит другим, поэтому она заботится. Она, ее аскеза это давать счастье другим. А мужчина должен и собой обладать, он должен... Подумайте о своем характере, о том, как себя менять в лучшую сторону. Если мужчина не обладает самообладанием, то есть он как бы себе не принадлежит, это всегда вызывает агрессию у жены. Вот. И дочь вырастает недоверчивой в этом случае, она не верит в мужчин. Вот. И если жена независимо себя ведет, она не отдается мужу в своей жизни, то муж не может быть спокойным, он всегда агрессивно себя ведет. В этом случае, если жена... Понимаете, здесь какая вилка? Что ум мальчика, когда мальчик рождается, его ум всегда похож... Его ум всегда похож на мамин, но перенимает черты характера в течение жизни папины. А девочка, когда рождается, ее сначала, с самого начала ум похож на папин, но она перенимает мамины черты характера в течение жизни. Вот представьте теперь себе, что, допустим, девочка родилась, ее ум похож на папин, а папа не имеет самообладания. Да? Она перенимает мамины черты характера, которые имеют самообладание. Да? И девочка с самого начала, она... Ее не удовлетворяет вот эта ситуация, понимаете? Ей не удовлетворяет, что она с мамой начинает в конфликт вступать. Ей не нравится, как мама себя ведет. Она не верит в свою папу. И потом она, с неверой в мужское начало, она вырастает и приходится выходить замуж, уже не доверяя мужу с самого начала. Она не может ему предаваться, понимаете? Жена должна мужу предаться, отдаться ему, как бы. Она должна доверять ему, верить в него. Помните, мы говорили про обязанности женщины на прошлой лекции? Что одной из обязанностей женщины заключается в том, что она должна верить в своего мужа, и тогда он сможет осчастливить всех, он должен, может тогда возвыситься, то есть она толкает его к прогрессу и на работе, и там в отношениях с людьми, с детьми. Если жена не верит в своего мужа, то дети вырастают непослушными. Потому что жена не верит в мужа, дети никому не верят. Они не видят смысла, чтобы кому-то верить. Вот. Но чтобы верить своему мужу, для этого надо ему отдаться, предаться, понимаете? В этом заключается мужское счастье, иметь такую жену, которая ему доверяет во всем. Это не значит, что мужчина прямо идеальный. Идеальному мужчине, естественно, хочется отдаться и доверять ему. Но надо отдать себя... в руки мужчине, какой он есть, понимаете? В этом заключается подвиг женщины. Она должна терпеть от него все, что там у него есть. Иначе она счастлива не будет просто, по-женски. Потому что женщина, которая не отдает себя мужчине, она постоянно напряжена. У нее нет расслабления, она в жизни очень напряженно себя ведет. Как это, когда женщина на силу-то рекомендует, да? поймите, в какой вы ситуации находитесь, и расслабьтесь. Получите максимум от ситуации удовольствия. В этом есть какой-то смысл, вы понимаете? Я объясню, надо не хвалить его, а оправдывать. Мама должна оправдывать папу. Она говорит, он вот так сделал, но у него вот ему тяжело вот так вот сделать правильно. Да. Мудрая женщина, да. И он видит, как жена к нему относится, он будет исправляться. Если вы на него будете, эй, я тебе сказала, бедоносец. У других мужчины, как лебедушки, у меня бедоносец. Если вы будете так с ним общаться, он лучше не станет, я вас уверяю. Но если вы будете оправдывать его, говорить, вот он на самом деле хочет исправиться, ему тяжело. Да, ну, даже не так, а ну, почему так? Тяжело, просто устал на работе, поэтому ругается, не обращая внимания. То если так будет женщина говорить, то он будет исправляться. Он будет уважать такую жену. Он поймет, что надо меняться. Человека понимание придет. Понимаете, ведь хочется ругать другого, не себя. Хочется так укусить. Знаете, есть такая притча по этому поводу. По поводу вот этого желания ругать другого. Есть такая притча. Скорпион разок решил переехать на другой берег. И не было лодки. И был верблюд. Попросился на спину у верблюда. Он говорит, ну ты же меня укусишь во время переплывания. Мы с тобой оба потонем. Тот говорит, я что, дурак что ли? Я же понимаю, что это как бы... И когда ты переплывешь на тот берег, сразу меня сбросишь и все будет классно. И ты хорошо получишь удовольствие, и я получу удовольствие. Вот, и он думает, верблюд думает, ну ладно, нет проблем. Взял скорпиона себе на шею, на загривок, поплыл. И скорпион чувствует тепленькая такая кожица такая классная, так приятно. И он такой, ай, и укусил его, не смог сдержаться. Так и мы не можем, вот вы лекцию уже, с какую лекцию слушаете, все равно мы не можем не сдержаться, чтобы он виноват, он, мы не можем не сдержаться. Укусить. Вот. В этом заключается наша проблема. А мы от этого и страдаем всю жизнь, понимаете? Мы не можем над собой работать. Нам хочется укусить. А, дальше. Следующая черта характера — это доброта. Это какая мужская черта? Мужская или женская черта? Женская. Доброта — это мягкость характера, уступчивость характера или доброта. Женская черта характера. Когда женщина ведет себя по-доброму, то муж естественным образом начинает о ней заботиться, ухаживать за ней. Мужчине очень... Это проявление Венеры. То есть, когда женщина очень добрая, такая, а у ней доброта, мягкость, мягкий характер очень, то мужчине, даже самый дубовый мужчина, он становится заботливым. Вот. Это неизбежно. Это неизбежно. Вот. Если у женщины нет мягкости характера, она... Иди туда, иди сюда. Вот. То мужчина, соответственно, он будет заботливым, или он говорит, да пошло ты. Вот. И сидит, сел на диван. И на этом их счастливая семейная жизнь закончилась. То есть, в этом заключается проблема. Женщина должна силой воли, аскезы вырабатывать себе мягкость характера. То есть она должна по-доброму. Что такое доброта? Это чуткость сердца. Чуткость сердца. Когда сердце чуткое, и человек испытывает сострадание, то это является добротой, черта характера. То есть доброта означает, женщина очень чутко понимает, что кто в чем нуждается. Допустим, муж пришел с плохим настроением, она быстро это видит, мгновенно ориентируется. И так как она заботлива, то есть вот это желание заботы, это женская природа, понимаете? Женщина хочет заботиться обо всех. Допустим, мужчина с женщиной идут, и женщина видит, допустим, пожилой человек идет с клюшечкой, да? Но у мужчины там что-то, может, шевельнется так чуть-чуть. А женщина ей сразу всю перекорежит, она скажет, ну помоги, помоги, пожалуйста, возьми под руку, помоги, переведи через улицу. Женская заботливость – это ее природа. Женщина не может не заботиться, потому что ее выворачивает наружу, если она видит, что человек страдает. Понимаете, когда, допустим, кто-то болен, болеет, почему нянечками берут женщин, а не мужчин? Потому что она видит чужую боль, она заботится. Я помню, как-то лежал в больнице с капельницей, собирал грибки и взял бледную поганку, и отец вовремя остановил, говорит, это бледная поганка, а я грибы не ножичком срезал, как положено, а пальчиками. В результате у меня кусочек отщепился и попал в сумочку. Потом вместе с родственниками пожарили грибы, все поели. И только я один отравился, мне этот кусочек попался. И я сразу на скорой помощи, меня туда в реанимацию. Я 2 недели под капельницей лежал. И было такое чувство, что ты никому не нужен. Когда дежурили ребята, парни, то это было самое ужасное для меня в моей жизни. Но когда дежурили же девушки, просто смотришь в глаза девушки, она видит твой взгляд, она сразу же понимает, тебе что-то нужно, она подходит, тебя спрашивает, приносит и все. И ты как у себя дома становишься в этой больнице. Но если парень дежурит, это надо орать, там его что-то надо, усилия какие-то чрезмерные делать, чтобы он что-то сделал для тебя. Поэтому доброта — это женская черта характера, она присуща женщине от природы. И женщина, она должна выполнять, это ее долг, быть доброй и заботливой. Мягкость характера проявлять. В смысле, доброй. Но есть и другой вид заботы, который называется ухаживанием. Ухаживание, мужское ухаживание проявляется из-за доброты, мягкости характера женщин. Если женщина имеет мягкость характера, и она заботливо относится к семье, к детям, то мужчина за ней начинает ухаживать. Он преклоняется перед ее добротой. Ухаживание означает преклонение перед женщиной фактически. Потому что женщина преклоняется перед мужчиной, так? Она преклоняется перед мужем. Но как она преклоняется? Она ему верит, она его уважает, она ему доверилась. В этом заключается ее почтение, почитание. Ну, даже больше почтения, а не почитания. Но мужчина почитает женщину. Это значит, что он ухаживает за ней, он дарит ей цветы. Он гордится ее женской природой. То есть он дарит ей цветы, он дарит ей красивые вещи. Он дарит ей заботу, ласку, внимание. Он внимание больше всего ей уделяет, семье, чем всем остальным. Своей жене. Он постоянно в ней смотрит, думает о ней. То есть заботится, хочет ей помочь во всем. Это возможно только с доброй женщиной. Если женщина проявляет доброту ко всем, заботливость, чуткость, мягкость сердца, значит тогда мужчина таким же будет. Понятно, да? Если у женщины этого нет, значит у мужчины тоже этого нет. Это одна и та же черта характера, которая проявляется по-разному в разных телах. Смирение – это мужская или женская черта характера? Женская. Существует два проявления одной и той же черты характера. Смирение и решимость. Если женщина имеет смирение, она отдается на волю судьбы, то есть она смиренно относится ко всем трудностям, то мужчина имеет решимость их преодолеть. Фактически женщина, она вдохновляет мужчину преодолевать трудности. А мы, кстати, не разбираем особенности в наше время. Я что-то зарапортовался. И давайте к доброте вернемся. Если мужчина имеет мягкий характер, то что происходит в этом случае? Какую он женщину найдет? Жестким характером. Будет она с почтением относиться? Будет она почитать своего мужа или нет, цветочки ему дарить. Нет, она будет просто жесткий характер иметь. А мужчина будет мягкосердечный. Мягкосердечный муж – это ужас в семье. Так, допустим, воспитание детей строится из политики кнута и пряника. Никогда женщина не должна быть кнутом. Никогда. Женщина никогда не должна наказывать детей. Она никогда не должна грубые слова говорить. Она может воспитывать только ласкостью, лаской, заботой, вниманием и своей слабостью, слезами там и так далее. Она может, единственное, что она может, перестать общаться, разговаривать. Она так наказывает. Отсутствием своего общения. То есть она перестает общаться. Теперь, кто должен наказывать в семье? Хорошо, у вас в стране не разрешено детей наказывать. Но есть разный вид наказания. Допустим, строгость, просто внутренняя строгость. Это наказание или нет для ребенка? Отец не должен никогда давать поблажку. Но когда он поблажку дает, когда у него мягкое сердце, имеется в виду, это слабость сердца, это не мягкое сердце. Для мужчины это слабость сердца. Слабость означает, ребенок начал что-то конючить, он раз ему сделал это. Хотя он его балует в этом случае. Баловать кто ребенка должен? Мама. А папа должен быть строгим. И тогда ребенок понимает, что вроде бы ему дали что-то, но это не совсем хорошо, потому что папа, он смотрит на него строго, а мама снисходительно. И он уважает папу и уважает маму в этом случае, обоих. Понимаете? Строгость у мужчины может быть доброй. Это проявление доброты мужской фактически. Вы знаете о том, что строгость это проявление мужской доброты? Или нет? Нет, это доброта идет от сердца. Я вам сейчас объясню. А доброта в мужском и женском теле проявляется по-разному. Если мужчина строгий к кому-то, это значит, что он желает ему добра. Поверьте мне. Если мужчина думает, не пускай делает, что хочет, это значит, что он добра не желает. Добро по-мужскому проявляется только тогда, когда он ведет себя строго. Ну вот подумайте сами про себя, допустим, если вам человек не безразличен, он совершает какой-то поступок, вы подойдете к нему и по-доброму, но строго скажете, перестань это делать. Так мужчина делает, это строгость мужская. Вот, теперь, если мужчина не проявляет строгость, как он поможет? Он не будет никак, он не сможет никак помочь. Мужская сила только через строгость идет, действует через строгость, через наказание. Мужчина помогает через наказание. Женщина помогает через снисхождение. Женщина тоже должна, может наказывать, но она наказывает лишением общения с собой. То есть она наказывает тем, что запрещает с собой общаться. В этом заключается женское наказание по-женски. Это самое сильное наказание, которое только бывает. Я вам могу точно сказать, без всякого преувеличения. У меня есть опыт. Итак, переходим к смирению. Если женщина... Смирение это сила, это не слабость женщины, поверьте мне. Смирение это вообще любого человека сила. Кстати, если говорить о чертах характера, мужчина, который стал строгим, он может развить в себе высочайшую доброту. То есть женские черты характера у мужчины должны развиваться во вторую очередь. И человек, который развил сначала мужскую черту характера мужчина в себе, а потом еще женскую, он отработал по этой черте характера полностью карму и по этой черте характера стал святым человеком. Это значит, что ему он ни в ком не нуждается. То есть ему в этой черте характера ему никто не помешает, никто не поможет. То есть он самодостаточный. Даже если жена не сможет иметь такую черту характера, он ей может ее подарить. Он, то есть он самодостаточный, он будет счастлив даже с той женой, которая не имеет этой черты характера. Потому что у него есть женское и мужское начало уже отработано карма. То есть святые люди могут вообще не жениться, если у них все черты характера отработаны. Сейчас в монастырь идут не те, кто все черты характера отработал, а те, кто не могут семейной жизнью жить вообще. Они идут в монастырь. И там друг с другом ругаются. Отрабатывают карму. Вот. Но есть среди них и те, которые отработали свою карму, идут тоже в монашескую жизнь. Это уже зрелые монахи настоящие. Так вот, смирение у мужчины это высшее достижение в мужском теле. Быть смиренным мужчиной это высшее достижение. Но если мужчина не отработал свою карму в этом, то есть противоположность смирению, какая черта характера? Брать на себя ответственность. Это противоположность смирению. Если мужчина не взял на себя ответственность в жизни за своих детей, за свою жену, за своих друзей и так далее, но прежде всего он должен взять ответственность за свою жену. Прежде всего. Это значит, что она должна быть обеспечена во всех отношениях, финансово. Она должна чувствовать себя очень хорошо. Причем интересно знать, что когда мужчина берет ответственность за свою жену, даже если у нее нет квартиры с ним, даже если у нее нет с ним нормальных условий жизни, нормальной зарплаты, она испытывает спокойствие и умиротворение рядом с этим человеком. Даже если у них ничего нет. Только потому, что он твердо решил сделать ее счастливой, она становится счастливой. Но такому мужчине достается какая женщина? Какая такому мужчине женщина достается? Смиренная. А я тебе, да? Смиренному мужчине, этому ответственному мужчине досталась смиренная женщина, а я тебе. То есть, когда женщина ворчит постоянно, она всем недовольна, какого она себе мужчину находит? Безответственного. Понимаете идею? В этом заключается противоположность и особенности в наше время. Так как ответственных мужиков в наше время почти нет, они вымерли, поэтому женщина должна выходить замуж за того, за кого может выйти, и постепенно развивать себе смирение. Когда она развивает себе смирение, он становится ответственным. Почему? Потому что когда мужчина видит женщину, которая его смиренно терпит, у него появляется благородство внутри и желание заботиться о ней. Поверьте мне, это так. Это 100% так. И с другой стороны, мужчина, когда берет ответственность на себя, какая женщина не сломается и не подчинится ему? Мужчина берет ответственность, женщина успокаивается и легче становится. Понимаете? Женщина, ну, допустим, простой-простой момент, идем в кино. Женщине что проще сказать? Мы пойдем вот в такое-то кино, вот туда-то. И как бы организовать процесс. Или подчиниться мужу, и пускай он сам все организует. Что ей приятнее? Подчиниться, конечно, и приятнее, чтобы он свел, сводил ей в кино. Она потом ему еще скажет, плохое кино меня повел. Ей приятно и там, и сям. Она пришла в кино с ним, посидела, сказала, да плохое кино, пойдем в другое в следующий раз. Ей приятнее, потому что она может выбирать. Мне нет проблем. Если она сама в кино повела, кто выбирать будет? Он ей потом еще скажет, ты куда меня привела? Понимаете, она будет несчастна. Вот если бы я знала, я бы тебя вообще никуда не вела. Что так будешь? А? Ругать некого будет, да. Поэтому вы должны понять эту идею. Зачем на себя брать ответственность женщине? Зачем свои права уменьшать? Пускай сам выбирает, куда идти. Вам можно попилить потом, может быть. Допустим, девушка платье выбирает себе рядом с мужем. Муж должен рядом стоять. Она выбрала себе платье и говорит ему, мы будем это платье покупать или нет? Он, допустим, говорит, будем. Она ему говорит, ты уверен? Он говорит, конечно, уверен. И она покупает это платье, бац, оно ей мало там или бракованное. Она ему говорит, зачем ты купил мне это платье? Зачем ты мне купил это платье, оно плохое? Иди сам сдавай в магазин. Он идет, сдает. Потому что он мужчина, он взял ответственность. А женщина счастлива, думает, какой муж хороший. В следующий раз опять его возьму платье покупать. А это означает, он безответственный. Взять ответственность означает терпеть слабость. Что значит взять ответственность за жену? Это значит терпеть слабость. Женскую слабость. Что значит смирение женское? Это значит терпеть недостатки своего мужа. Смиренная жена должна подойти к мужу и смиренно сказать ему, дорогой мой муж, ты не заметил, как купил мне бракованное платье? И знаешь, мне кажется, что мы должны его сдать. Она не говорит, ты пойдешь сдавать. Она говорит, мы должны его сдать. Это смиренная жена, а муж ответственно говорит, да, я сейчас пойду сдам. Вот и все. Все работает. Понимаете, здесь само собой все работает правильно. Но мы не знаем этого. Мы не знаем, что такое счастливая семейная жизнь. Понимаете, в этом проблема заключается. Мы забыли это. Мы не понимаем, как это работает. Если мужчина сам идет, берет платье и сдает, разве женщина будет несмиренной в этом случае? Она будет счастлива? Она проявит смирение автоматически. И не нужно при этом ругаться о чем-то. Все будет и так классно. Если отец ведет себя несмиренно, дочь гордой вырастает, а сын капризным. Ну, соответственно, если мать ведет себя... Особенности, да, в наше время... Муж смирился совсем, жена пилит его там на каждом шагу. Муж смирился совсем, он уже смиренным стал. Он уже готов ко всему. У него уже все, у него выработался уже такой, знаете, как хомячок такой ходит, голову пригнул. Вот она, я тебе сказала, иди туда. Он такой, чук-чук-чук-чук, пошел. Они сейчас счастливы, у них такая семейная жизнь. Женщина, когда... Понимаете, когда мужчина самодур, то ему по-мужскому по голове настучат, понимаете? Ему жизнь по-мужскому по голове настучит. Он может там в жене, в доме самодурить, выпендриваться, но когда он начнет, рано или поздно, когда мужчина самодурствует, да, дома, рано или поздно ему приходится, так как черты характера развиваются, ему приходится это проявлять потом и вовне дома. А ему там так начехвостят. Знаете, мало не покажется. И рано или поздно мужчине все равно придется страдать за свое самодурство. Но когда женщина самодурствует, это совершенно... То есть, если она задавила своего мужа, кто ей поможет в этом? Ей никто уже в этом не поможет. То есть, она будет несчастна всю жизнь. Поэтому женщине может помочь только муж. Только муж может жену на место поставить. Почему я сейчас вам объясню? Потому что женщина... Она везде может играть роли, везде в жизни. То есть она на какой бы работе ни работала, она может играть ту роль, которую ей нужно играть. Женская природа очень гибкая. Единственное, она не может играть роли только с мужем. Только с мужем она открывает себя, какая она есть. Она не может с ним роль играть. Поэтому мужчина для женщины предназначен для воспитания ее характера. Часто женщины собираются в различные общества, организации и воспитывают там характер. Они обсуждают, какой должен быть характер, и ведут друг с другом себя хорошо, стараются. Мужчины, конечно, там не смогут так вести себя, как женщины. Женщины быстро исправляют там свой характер, ведут друг с другом себя хорошо. Потом эти женщины такие очень возвышенные, приходят домой и начинают там с мужем: «Я такая возвышенная, а ты? Кто ты такой? Я вегетарианка, я встаю рано утром, а ты кто такой? Я под душем стою, вот, под холодным, а ты квасишь целыми днями». И начинает на него ругаться, да? Является ли эта женщина действительно зрелой в плане характера или нет? Зрелость женщины выражается в том, чтобы... победить плохие черты своего характера своего мужа. Если она действительно работает над своим характером, как это проявится? Это проявится в том, что она в семье сможет применить это все. Точно так же у мужчины. Можно мужчине тоже заниматься самосовершенствованием, там на работе показывать, что ты петух. Нет проблем, приди домой и попробуй сделать счастливыми своих родственников. Если ты не можешь, ты на работе там пуп земли, а дома ничего не можешь сделать, значит ты не зрелый человек. Значит, и тебе еще надо работать над собой. Потому что характер человека проявляется только в семейной жизни. В полной степени. Только в семейной жизни. Все остальное это просто так. Мы играем хорошеньких. Но по-настоящему хорошим можно... Настоящая благотворительность начинается с пожертвования себя своим близким. Если ты очень благотворительный, раздаешь пищу там и все прочее, пожертвуй себя своим близким. Сделай так, чтобы они были счастливы рядом с тобой. Вот в этом заключается настоящее пожертвование, а не в чем-то другом. Когда человек может себя своим близким пожертвовать, тогда можно уже делать благотворительный вид. Итак, женщина, которая становится решимой, решительной, ответственной, она теряет счастье просто свое женское. Она задавливает своего мужа, который становится как тряпка. То есть его смирение – это вынужденное смирение. Некоторые люди не понимают разницу между смирением и унижением. В чем заключается разница между смирением и унижением, как вы думаете? Когда человек смирен, он это делает сам. Это его чувство собственного достоинства заставляет его это делать. Он смиренно, когда себя ведет, он уважает себя за то, что он смиренно себя ведет. Если кто-то на него кричит, он просто смиренно смотрит и улыбается. Он уважает себя. Я могу вам пример привести. Я недавно был в Таиланде. Там я увидел такую ситуацию. Мужик какой-то там, ну, на английском он ругался. Он на тайландца там начал наезжать. Я не знаю, кто он был по национальности. Но он начал на него кричать там, ты почему там туда все в магазине. Таиландец отошел вот так вот стоит. Ручки сложил и смотрит на него. Тот говорит, ну что ты стоишь как истукан, иди сюда, я с тобой сейчас поговорю. Он стоит такой. Вот. И стоял, тот потом раз начал тухнуть и говорит. Раз такой погас, уже успокоился. И говорит, вы можете со мной поговорить? Он тогда подошел к нему и сказал спокойным голосом, сказал ему, вы лучше меня убейте, но не кричите на меня. Знаете, тот был в шоке, он просто до разговора дальше продолжать не стал, просто пошел такой, он был в шоке полном. Знаете, вот это означает сила. Это сила, а не то, что он там может там повыпендриваться, понимаете? Вот так вот выдержать натиск другого человека и при этом сохранить спокойствие, вот это сила. Это смирение. Но мужчина должен сначала выработать себе ответственность. То есть только имея ответственность, мужчина может стать смиренным. А женщина должна сначала стать смиренной, а потом уже она может вырабатывать себе ответственность. Поэтому в этом заключается противоположность. Униженность в данном случае для мужчины означает, что его смирение вынужденное. Ну, допустим, человек не может быть на работе смиренным. Кстати, женщина, если уже у мужчина жена смиренная, то он может смиренно вести себя с начальством, потому что жена ему дает эту силу. Мужчина, допустим, ответственный дома, но ему, у него есть начальник, которому он должен подчиняться. Если жена ведет себя смиренно, он перенимает у нее эту способность быть смиренной. И со своим начальником он ведет себя смиренно. И получает в результате этого большие заслуги в своей жизни. Он продвигается вверх по лестнице, менеджмент. Итак, следующая черта характера – это прощение. Это мужская или женская черта характера? Конечно. Женщина должна уметь прощать. А мужчина должен уметь наказывать. В этом заключается разница. И мы говорили уже косвенно, мы об этом говорили, об этой черте характера, что когда мы говорили о снисходительности и твердости, так вот, когда мужчина способен быть твердым, оставаться твердым, то это является проявлением заботы по-мужски. Мы уже говорили об этом. Но женщина должна уметь прощать. Это ее забота. Смотрите, интересно, если говорить о воспитании человека, то можно заметить, что человек воспитывается на поощрении. И с другой стороны, он воспитывается тогда, когда он знает, что нет другого выхода. Допустим, взять два преподавателя, да? Один преподаватель говорит... Да не волнуйся, ты сможешь учиться хорошо. Придет время, и ты будешь получать пятерки. А второй преподаватель, он преподает тому же самому студенту, ученику, но по-другому. Он говорит, ты не получишь мою милость до тех пор, пока ты не станешь отличником. Вот тот преподаватель, который говорит, ты не получишь мою милость, пока не станешь отличником, он для студента незыблемая высота. Он для него является... тем кумиром, до которого надо дорасти. Но он при этом не со злобой это делает, а он просто ставит высокую планку. Но он не сможет, этот студент, дойти до этой планки, если не будет второго преподавателя, который будет успокаивать и говорить, ничего страшного, все будет хорошо. Поэтому в этом заключается воспитание детей и вообще взаимоотношения с родственниками, со всеми. То есть оно строится таким образом. Мужчина ставит незыблемую планку. То есть он говорит, вот это будет так и никак иначе. Все. Если женщина говорит, ну ничего, ты научишься, все будет хорошо, то тогда создается такая вот вилка, при которой, с одной стороны, дети или окружающие люди, они в взаимоотношениях с этой семьей видят, что их не обделили, они видят перспективу, что к ним нормально относятся, а с другой стороны, они видят, что надо расти. Понимаете? Ну, допустим, взаимоотношения с друзьями. Друзья пришли в гости, допустим, и начали вести себя по-свински там в гостях. Сразу мужчина раз, ну, он абстрагировался на расстоянии от этих гостей и ведет себя неприступно по отношению к ним. Гости смотрят, что, ну, ситуация создалась не очень хорошая, да? Но жена как себя ведет при этом? Она делает вид, что ничего не произошло, и продолжает их успокаивать, там, и все. И они начинают естественным образом уже уважать эту семью. Они видят, что к ним хорошо отнеслись, и одновременно им указали на то, что так делать нельзя. В результате они будут уважать и дальше приходить в гости, но ведь будут вести себя уже по-другому, понимаете? Они будут уважительно относиться. Каждый должен выполнять свои обязанности в семье. Женщина прощает, мужчина ведет себя строго. В этом заключается суть отношений. Теперь второй вариант. Смотрите, мужчина прощает, сюсюль-тю-тю, а женщина ведет себя строго. Я вам сказала. Вот. И что тогда получится? Вот гости пришли, допустим, начали вести себя строго, ну, вести себя плохо. Мужчина тю-тю-путю. Гости думают, ну, значит, все нормально. И женщина начинает выпендриваться. Когда кто боялся женщину, скажите мне? Кто в этой жизни когда боялся женщину? Женщина наказывает, допустим, сына. Когда сын будет бояться ее? Она, если она наказывает строго сына, она пытается по попе его там бить, еще что-то, это его будет просто злить. Он никогда не будет бояться свою мать. Потому что мать, она не может вызвать страх. Женщина не может вызвать страх. Она вызывает только умиление и восторг, когда она гневается. Особенно у достойных людей. Так вот, следует знать, что женщина, которая ведет себя гневно, а мужчина робко, то эта семья вызывает просто отвращение. Там не будет никакого успеха в этой семье. Они не докажут, что надо вести себя правильно. Чистота – это есть внутренняя и внешняя чистота. Внутренняя чистота – это чья черта характера? А, задумались? Мужская. Мужская. А внешняя чистота – это женская черта характера. Если мужчина убирается в доме, он чистоту поддерживает, блюдет чистоту. А женщина очищает сама себя, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я вам сейчас объясню почему. Потому что женский ум чувствительнее в 6 раз, чем мужской. И для того, чтобы понять, как правильно чистоту наводить в доме, для этого нужен женский ум, а не мужской. Допустим, женщина попросила мужа помыть пол. И она должна полностью проконтролировать процесс, потому что он будет мыть посередине. Понимаете, он за кроватью только чуть-чуть будет заворачивать. Потому что у него очень грубые чувства, он не сможет, он полоску грязи посередине оставит. Он даже не заметит, как это произошло. Допустим, я когда квартиру подметаю, это большая аскеза для меня, потому что мне очень трудно все заметить, там, где пылинка осталась, это вообще труба, у меня столько сил уходит. Или, допустим, то же самое. Когда жена заставляет готовить, это не проблема, можно приготовить. Но когда она меня заставляет мелко порезать салат, капусту мелко порезать, я потею просто. Мелко порезать, это вообще это кошмары, то есть это вообще ужас просто, понимаете? У меня глаза выкатываются на лоб. Она говорит, мельче, еще мельче. Я говорю, я могу сделать все, что угодно, не заставляй меня капусту мелко резать, пожалуйста. Почему? Потому что для мужчины это вот это вот мелочи, вот это вот все вот эти вот, то, что надо там Или стирать белье там. Можно там постирать белье, нет проблем. Но если там вот это вот оттирать, это труба. Знаете, это труба просто, это невозможно. Мужским характером это невозможно делать. Поэтому женщина, она все замечает. А? Если мужчина все замечает, а женщине по барабану, это как раз второй вариант. Наоборот, когда. Представляете, как женщине тяжело жить с таким мужчиной, который все замечает в квартире. Это просто ужас. Вот женщина говорит, это просто, это значит, что женщина ничего не замечает, если мужчина все замечает. Понимаете, в этом заключается проблема. Мужчина должен заниматься внутренней чистотой, он должен работать над собой. А женщина должна за ним тянуться в этом отношении. Она должна вдохновляться его работой над собой. Он должен быть идеалом внутренней чистоты. Теперь женщина должна соблюдать внешнюю чистоту. И мужчина должен считать, что она идеал в этом. В этом заключается распределение сил. Если такого распределения нет, то тогда будут большие проблемы. Скромность – это мужская или женская черта характера? Женская. Скромность является проявлением женской красоты. Когда женщина хорошеет, в ней гормоны женские проявляются, то она становится скромной, застенчивой. Эта застенчивость – это проявление женской красоты. Теперь мы последнее время видим увеличение женской застенчивости, да? В том, что количество одежды на теле женщины постепенно тает. То есть застенчивость увеличивается при этом женская. Вот теперь подумайте, как может застенчивость увеличиваться, если тает одежда? Как можно увеличить красоту женщине, если тает одежда? Красота женщины в чем? В застенчивости, да? Ты согласна со мной? Да. Ну как можно проявить застенчивость, если у тебя одежды почти нет на теле? Подумайте, это невозможно просто. А? Встать за стенку только, если тогда. За столб. Только так, если. Так вот, я вам открою небольшой секретик, который вас задуматься заставит очень сильно. Женщина сохраняет свою красоту или сохраняет, в зависимости от того, как она ей пользуется. Красота – это сила, и она может таять и увеличиваться. Если женщина открывает свое тело только перед мужем, то который действительно воздает должное этой красоте, то в этом случае ее красота автоматически приумножается. Теперь, если женщина открывает свое тело, свою красоту всем подряд, и она встречает на себя жадные взгляды тех людей, которые не хотят отдавать, воздавать должное, а хотят пользоваться этой красотой, она таким образом свою красоту теряет. Она оскверняет ее, понимаете, свою красоту. Поэтому, согласно ведическому знанию, женщина должна стараться как можно больше. Я понимаю, что особенности в наше время есть пляж, там еще дискотеки, на дискотеке паранже не придешь. Вот. Я это все понимаю, но я вам говорю сейчас о знании. Вы можете меня обвинять чем угодно, но я говорю о знании. Как сохранить красоту? Красота – это сила, понимаете? И она может быть таять. Вот, так хорошо, если вы мне не верите, давайте тогда я вам загадку загадаю. Мужчина смотрит на женщину, видит какое-то обнаженное место, и немедленно к нему внутрь приходит счастье. У меня вопрос к вам. Вы знаете, что есть закон сохранения энергии, да? Откуда берется счастье? Тогда вопрос. Оно берется из женского тела. Он его достает оттуда. Это значит, что там счастье становится меньше. И женщина это чувствует. Когда на нее не тот посмотрит, ей плохо становится, противно. Это проявление того, что истощается ее женская энергия. Да какой смысл тогда лишнего-то открывать? Наоборот, когда женщина закрыта, элегантно, у нее есть такие как бы какие-то наметки на открытость, то это загадка, женщина такая становится загадкой. Когда у женщины ни одной загадки не осталось, красота, она теряет свою красоту просто. Так вот, скромность женщины является причиной постоянного счастья в доме. Точно так же, как стремление к успеху мужчины. То есть красота мужчины в стремлении его к успеху. Ты погоди, не спеши дать ответ. Да? Я не прекрасен, может быть, наружно, зато душе красив наверняка. Это скромность или нет, так говорить? Нет, абсолютно. Это не скромность. Это мужская черта характера. Мужчина, он должен иметь амбиции. Он должен иметь мужскую вот эту вот способность ценить себя и выставлять себя, показывать себя. Если мужчина скромно себя ведет на дискотеке, девушка, вы танцуете? Танцую, а я пою. Понимаете, то есть это не то, что испугался, я пою. Вот. Это не то, что должен делать мужчина, понимаете? Мужчина, он должен показывать себя, должен как петух себя вести. Он должен показывать себя, то есть выставлять себя на показ. А женщина должна скромно себя вести, и тогда она будет красивой. Если мужчины бьются в уголок, а женщины, как петухи, ходят показывать себя на показ, тогда это уже не та семья создастся из этих людей. Вот. В семейной жизни точно так же. Женщина должна вести себя скромно в семье, а мужчина должен петухом ходить по дому. И тогда все будет классно, все будут счастливы. Если женщина петухом по дому ходит, а мужчина скромно забивается в уголок, жена не будет счастлива рядом с таким мужем. Мужчина рядом с такой женой тоже не будет счастлив. Они будут несчастны оба. Так, мы с вами чуть-чуть коснулись черт характера мужчины и женщины. Наше время неминуемо движется к окончанию. И поэтому вы можете задать свои вопросы. Да? Ну, как объяснить? Он не был, да? А кто доказал это? Да, я хочу сказать такую вещь, что сейчас очень много информации идет, совершенно недоказанной. То есть я не могу с этим не спорить, ни за. Я уверен, что есть какие-то... Там тоже Александр Македонский, у него был друг просто, да? У него был друг, которого он сильно любил. Друзей можно любить? У меня есть друзья, которых я люблю больше, чем себя самого. Что, я гомосексуалист? Я люблю по-мужски, понимаете? Александр Македонский не мог быть гомосексуалистом. Я могу это очень легко доказать. Конечно. Вы поймите такую вещь, что если человек идет в бой с 40 тысячами армии на 500-тысячную армию противника, гомосексуалист, с женскими чертами характера, это сделать невозможно. Это он делал в возрасте 21 года. Понимаете, это невозможно, господа. Он повел за собой всю армию, понимаете, 40 тысяч. Они просто ринулись за ним, и он уничтожил, он пробил, полностью пробил брешь в армии противника. Вот так, как трактор едет, вот так, как танк, все на своем пути. Они просто вот так пробили дырку, дошли до противника и взяли, победили там этого... их царя там, Дария, и все, и армия была уничтожена таким образом. Поэтому, понимаете, можно делать фильмы, показывать там вот этого Александра Македонского, вот это вот, можно показывать это все, понимаете, но когда я только включил вот это вот, я когда начал смотреть вот это все, я понял, что это ложь, потому что надо понять человека по его событиям, по его поступкам. Никогда человек, который не обладает полной мужественностью, который действительно воплощением мужественности является, не поведет за собой людей. И он не сможет таким образом победить. Потому что полководец — это тот, кто имеет мужественности больше, чем все вместе взятые его подчиненные. Понимаете? Он за собой тащит народ. То есть они просто обезумят его от него. Он является их кумиром. Понимаете? Они готовы за него жить отдать. И они радуются, когда за него жизнь отдают. Это такой человек, такая личность встречается очень редко. Суворов, пожалуйста, вам. Два раза победил турок. Турок 50 тысяч с 500 тысячную армию. У него было 50 тысяч, у турок 500 тысяч. Такие личности редко встречаются. Но когда эта личность встречается, можно сказать, Суворов был маленький, пузенький, может быть, он тоже гомосексуалистом был. Но Суворов был огромной смелости человеком. То есть это безудержная смелость. Понимаете? Это мужчина, настоящий мужчина. Как внешне это выглядит, это уже другое дело. Поэтому мы не можем говорить, что Александр Македонский был гомосексуалистом. Это глупость, которую придумали современные люди. Я не знаю про Леонардо да Винчи, я ничего не могу сказать. Он человек творческий. Вот. Но если говорить про Александра Македонского, точно здесь это... Гомосексуалисты были в прошлом? Были. А деградация человечества не наступила за одну секунду. Что? Вы знаете, я не хочу, мы не знаем, у нас нет, понимаете, можно считать все что угодно. Если говорить о воплощениях, о перевоплощении и кто является чьим воплощением, то никто не может быть авторитетом в этой области, кроме высочайших святых, которые не будут туда лезть. Кто являлся чьим воплощением, мы не знаем. Можно доказать. Дело в том, что я вам сейчас объясню. Согласно ведическому знанию, видеть свое прошлое рождение является признаком высочайшей святости. Что касается вот этого вот голотропного дыхания и там транса, в котором человек видит свои прошлые жизни, на самом деле в этом состоянии сознания человек может увидеть прошлую жизнь, но чаще всего не свою. Потому что видеть свою жизнь и прошлую жизнь – это высочайшая награда. Я как-то в паломничестве по святым местам обратил внимание на одного ребенка индуса. Он держался немножко так на расстоянии от всех. И он подошел, мы с ним разговорились, и он сказал: «Я учусь в школе, но мне это все неинтересно». Я занимался паломничеством, он ко мне подошел как западному человеку, мы с ним начали разговаривать. Он говорит: «Я не хочу, мне это все не нужно, вот эта школа, вот это все». Я говорю: «А почему, ты же ребенок?» Он говорит: «Я не такой, как все, я не ребенок. Ты знаешь, я помню свою прошлую жизнь, я в прошлой жизни был монахом», говорит. «Я знаю, что я был монахом, и мне все, я уже понял, что это все не надо, все это мирское, мне хочется отречься от мира». Вот это означает помнить свою прошлую жизнь. Человек, который помнит свою прошлую жизнь, он не от мира сего, он уже не будет жить как все. Человек, который помнит, как он умирал. Человек, который помнит, как он совершал тяжелейшие поступки. И он это все помнит и живет новую жизнь. Зная, что ему опять умирать в этой, он не будет жить как все, я вас уверяю. И вот эта вся болтовня о том, что прошлые жизни кто-то знает. Знаете, это просто цирк. Потому что веды говорят, человек, который знает свою прошлую жизнь и знает дату своего рождения, это значит 100%, что он великий святой. Вот и все. Сергий Радонежский знал, когда он умрет, дату своего рождения. Серафим Саровский знал, когда он умрет. И многие другие святые знали. Это значит, что они великие святые. Это знание доступно лишь немногим на этой земле. Все остальные не знают ни свою прошлую жизнь, ни свою дату рождения. Это знание является... наградой за жизнь человека. Оно приходит как награда. Поэтому если вам кто-то говорит: «Ты в прошлой жизни был таким-то, у тебя три жизни было». У нас было миллиарды жизней, мы бесконечные, а не три жизни. У тебя пять жизней, это три жизни. А до этого что было тогда? До пяти жизней. Да? Женское бесстрашие основано на вере мужу. То есть женщина, она бесстрашна, становится бесстрашной, когда она верна мужу своему. Она ради семьи, ради мужа становится бесстрашной. А вообще, какие цветы, допустим, что она бесстрашна? Вот женщина сейчас машину водит там где-то, еще что-то, вот так вот. Нет, это все нормально. Нет, водить машину, все, понимаете? Муж сказал: «Води машину, все, будешь водить машину». Он дал благословение свои. Все, жена будет машину, а знает, что она сможет водить машину, потому что муж сказал, что она сможет. Женское бесстрашие, мы говорили о том, что есть подчиненное положение, зависимое подчинение из положения, а есть независимость, понимаете? Женский разум по своей природе зависим. Женщина склонна перенимать знания и верить ему, исследовать. Мужчина, даже если он слушает о чем-то, пока он не проверит, он все равно не примет это знание. Так действует мужской разум. Они по-разному действуют и создают в результате гармонию, понимаете, в семье. Один все время все проверяет, он не доверяет ничему на слово. Другая быстро-быстро все схватывает и применяет на практике. Создается гармоничное существование. То есть женская зависимость как бы основана на страхе. Она не доверяет полностью себе, она поэтому зависима. Она всегда узнает, изучает. Она ориентируется легче в пространстве. Она что-то новое в семью привносит. А мужчина, он доверяет в основном себе. Но он все равно, он тоже изучает, но он сначала проверяет на практике. Ну, женщина... Нет, нет, нет, вы ошибаетесь. А женщина, которая живет одна, она должна... Не, женщина не должна жить одна вообще. Она должна жить в обществе. Она должна жить в обществе. Она должна советы спрашивать. У нее должны быть близкие люди какие-то, друзья. У нее должны быть старшие. У нее должны быть советники. Люди, которые ей помогут в жизни. Она... Женщина не должна быть одна. Это главное условие женского счастья. Женщина не может быть счастлива одна. Но если она становится независимой, она остается одна. Если женщина проявляет свою зависимость, она у всех спрашивает, интересуется, у ней будут друзья, потому что женщина нужна такой обществу. Она нужна, чтобы... Мужчины любят советовать. Она нужна для того, чтобы ей советовать, понимаете? Если женщина становится независимой, она сама себе советует, она теряет друзей. Потому что женщина у женщины совета спрашивать не будет, она будет у мужчины спрашивать. Вот. Женщина независимая, она никому не нужна фактически. Знаете, она одиночкой остается. И поэтому ей приходится вырабатывать себе ответственность за свою жизнь. Но разумная женщина в 10 раз спросит сначала, потом сделает. И в этом разум женщины проявляется. Иногда разум женщин в 1000 раз нужнее, чем разум мужчины. Потому что разум мужчины, он такой вот однобокий, понимаете? А разум женщины, он и туда, и сюда, они все. И даже мужчина попадает в трудную ситуацию, он часто с женщинами советуется, как поступать, хотя сам, может быть, 1000 раз уже изучал эту тему. Почему? Потому что женский разум очень гибкий, он видит, как решать ситуацию. В разных случаях он быстро перестраивается. Женский разум гибкий, потому что она много всего разного слышала от разных людей, и у нее есть с чем сравнивать. Мужчина, он на своем опыте живет в основном, он тоже изучает, но его... Его сила в его собственном опыте. А женская сила в опыте всех. Она перенимает опыт всех. Но если говорить о реализованности, то мужской разум более реализован, чем женский. Почему? Потому что самое реализованное знание идет через личный опыт. Женщина, которая получает личный опыт, тоже получает реализованное знание. Но она получает личный опыт через то, что сначала она получает опыт других людей, а потом личный опыт уже. Мужчина же никогда не будет считать, верить в опыт других людей полностью, до тех пор, пока личный опыт не получит. Тогда он принимает уже опыт других людей. Допустим, мне в Мариане, чтобы поверить в ее консультации астрологические, надо было, чтобы раз в 5 она мне доказала, что вот я вот делаю, и это приведет меня к проблемам. Надо 5 раз подряд, и тогда у меня, ну, слава Богу, работает. Должно быть 5 раз мне по голове, чтобы... Я понял, работает, все. Это очень приятно знать, что ты сделал не так, как надо, и это предсказано. Поверьте мне. Сошлось, да. Мужчине, а женщине это неприятно, она будет каяться, раскаиваться. Она будет думать, зачем я не послушалась, дура. Надо было послушать. А мужчине приятно, ну классно, получилось, сработало. Да? Да, она отдыхает от замужества. Да, это нормально. Женщина должна отдохнуть сначала от замужества, потом найти себе другого человека. Она должна перестроиться, настроиться на то, чтобы опять быть замужем за кем-то. Это непростой для женщины вопрос, это требует времени. Она должна отдохнуть сначала, потом предаться. Требует времени. Да. Если женщина имеет детей особенно, она имеет уже опыт семейной жизни. И может она думает, и ей не надо больше ни с кем быть. Особенно если у женщины хороший опыт семейной жизни. Веды рекомендуют больше замуж не выходить. Она прожила счастливую семейную жизнь, муж, допустим, умер. И не надо уже замуж. Она имеет этот счастливый опыт. Ей есть о ком вспомнить в своей жизни. Она заботится о своих детях. Она счастлива. Но если она замуж, не дай бог, заново выйдет, то и хуже человек будет. Ох, как она за это будет страдать потом. А если она еще молодая, тогда она может, конечно, выйти замуж, но ей придет сильно выбирать. Потому что если она хорошего мужа имела, второго такого найти очень сложно. Человек, который имел хорошую жену или хорошего мужа, поверьте мне, потом мелочиться не будет. Или хорошего, или вообще никакого. Нет, нет, когда нехорошего имел, придется замуж выходить заново. Имела нехорошего мужа, замуж придется выходить заново. Потому что когда человек не получил опыт семейного счастья, он не может оставаться один. Ему нужно это получить, понимаете? Он должен заново, вновь и вновь пробовать. Вот, ну а если человек получил этот опыт? Он может с этим опытом уже жить, понимаете? Ну, такая карма бывает у людей, что они не могут выйти замуж. Это тяжелая карма считается. Это тяжелая карма, значит, не смогли предаться никому. Ну, ничего. Можно жить и без семьи. Можно жить и без семьи, и счастливо. Но мы говорим о счастливой семейной жизни в данном случае. А вот насчет кастовой системы я могу сказать, что это не ведическая традиция. Это деградированное представление о ведической культуре, современное. Сами веды об этом говорят. Есть такое произведение Шримад-Бхагаватам, оно очень критикует, это древнее произведение, 5000 лет. Оно очень критикует кастовую систему, очень критикует. И предупреждает, что в наш век деградация, она будет существовать на земле. Дело в том, что согласно ведическому знанию, если человек действительно святой, допустим, он обладает святостью, высочайшим знанием, или человек действительно правитель, или человек действительно способен заниматься бизнесом очень серьезно, то эти три категории людей должны быть уважаемы и почитаемы всем остальным обществом. Если человек святой, допустим, или он ученый великий, его все должны почитать, все слои общества. И следует знать, что ученость... В наше время ученость означает знание компьютеров, математики там и так далее. Это дает могущество, это факт. Но в ведической культуре ученые изучали не это. Они изучали силы природы. То есть они изучали мантрами, как можно дождь вызывать там, как можно человека вылечить или покарать с помощью мантры. Они знали, изучали, как лечить болезни с помощью звука и так далее. То есть в ведической культуре ученым считался человек, который способен управлять процессами, стихиями, это психикой людей. Понимаете? То есть, и он был безукоризненный характер при этом имел сам. Только потому что, как можно умом управлять окружающей природой? Надо сначала свой ум сделать прибором, очистить его, а потом сделать его рычагом для управления окружающих. Это очень целая наука, серьезно. Так вот, допустим, правитель, который считался ниже по уровню развития, пытается не выполнять советы ученого ведического. Тот говорит «Аминь» и уходит из этого города. И в этом городе потом 7 лет нет дождей. Все высыхает просто. А нет дождей, значит все гибнет, понимаете? И они просто все хором идут за этим человеком, чтобы его в город привести. И царь купается в его ногах, понимаете? Плачет в его ногах, говорит, пожалуйста, вернись. Это я вам говорю случай из жизни ведической культуры. То есть, он, как только он вступает за ворота, начинает идти дождь немедленно. Понимаете? То есть, вы должны понять, что это, почему уважали все святых, ученых, потому что те обладали могуществом. В наше время святых таких не найдешь, понимаете? И ученых таких не найдешь, которые были бы абсолютно бескорыстны, что наука в те ведические времена наука делалась на основе бескорыстных людей, то есть никто не имел права наживаться на знании. Вот сейчас все даже диссертации все изучают, знания предназначены для того, чтобы деньги зарабатывать. А это значит, что будет подтасовка фактов, потому что если человек не имеет честности, то он не сможет знание истинное давать. Понимаете, в этом условии. Поэтому знание, оно коверкается все время, то туда, то сюда. Потому что нет честных людей, которые бы смогли. То же самое правителем кто может быть? Это человек с такими чертами характера, который будет заботиться обо всех. Обо всех. Своих жителях, подчиненных. Он забудет про себя и будет заботиться, и защищать свою страну. Но таки, где найдешь сейчас таких правителей? Правитель сначала, это есть такой термин, наестся. Сначала правитель наедается, потом начинает заботиться о стране. Поэтому вот в России, допустим, там говорят, да пусть Путин останется подольше. Он уже наелся. Он теперь будет заботиться. Или там пусть Лужков на второй срок останется, он уже наелся, он будет заботиться, понимаете? Это, в этом есть смысл. Так вот, что такое кастовая система? Когда человек не имеет качеств характера быть, допустим, брахманом, а просто рождается в семье брахмана. И за это он требует себе уважения. И он презирает всех, кто не родился в такой семье. Это является вырождением этой культуры. И это является сейчас в Индии является самым большим бичем. То есть это фактически это ужас. Вот эта кастовая система, она мерзкая по своей природе просто. Я там столкнулся с этим, это мерзость, просто мразь, понимаете? И это никому не приятно. Индусы, многие тоже против этого. И сейчас фактически она не сильно проявлена в Индии, знаете. Уже общество, индийское демократическое общество, оно запрещает это все. Что оно проявляется где-то там, внутри. Неприкасаемые, да? В Индии больше, знаете, сейчас неприкасаемые люди, которые действительно, можно сказать, неприкасаемые, то есть они просто ведут свинскую жизнь. Они, конечно, есть в Индии, так же, как и здесь, но они себя сами неприкасаемыми не считают. Понимаете? Хотя раньше такие люди себя считали неприкасаемыми, они не подходили к тем, кто ведет более возвышенную жизнь. Вот. Но также есть люди, которые считают себя брахманами, понимаете? В этом заключается кастовая система. Эти брахманы, которые считают себя брахманами, они фыркают, когда все остальные к ним подходят. Они прикасаемы, им все равно. Вот такие, наверное, такая у них сейчас кастовая система. Но есть много разумных людей, которые понимают, что это глупость. Поэтому есть с кем общаться. Не то, что все там плохо, понимаете? Там есть с кем общаться. Нет, это не в том смысле неприкасаем. Вдовы, нет, вы что, это абсолютно неправильно. Если женщина осталась вдовой, и у нее был муж, то она становится самой почитаемой, то есть она считается мудрецом, то есть и к ней приходит за советом. А неприкасаемые, то есть к ней нельзя было прикасаться. Так же как, понимаете, вообще... В Индии считается, что к женщине вообще никто не имеет права прикасаться. То есть женщине может прикасаться только муж, и все. Если женщина осталась вдовой, то никто не имеет на нее права, если она сама этого не захочет. Ее защищать некому, ее защищает общество. Но если кто-то попытается, допустим, ей воспользоваться, там, ну, попытается ее там скрутить, там, заломать, вот, то в этом случае этот человек будет сильно страдать. Его накажут за это. Общество накажет. В этом плане она защищена обществом. А обычную женщину защищал муж. То есть, если, допустим, кто-то подошел к жене, пытался ее обнять, то, допустим, это в ведической культуре, то дальше будут с ним серьезные разборки. Он за это... Я просто случай такой знаю, удивительный, да? Я тоже вот, я жил много в таких святых местах интересных. И там один западный человек, ну я не знаю, там говорят западные люди. Западный означает белый. То есть он просто, нищая подошла, в белом саре ходят только нищие женщины. Подаяние просит. Она к нему нищая подошла, он так, и она руку к нему тянет, ну немножко так навязчиво. И он раз ей руку вот так вот, раз, и отвернулся. И люди, индусы, которые заметили это, да, они подошли к нему и начали ему говорить, иди извинись перед ней, ты что сделал? Это женщина, уважаемая женщина. Она милостыню у них просит, это не значит, что ты неуважаемый. То есть женщина, которая отречена, она имеет право милостыню просить. Это считается, что она выполняет свой долг, свои обязанности. То есть ее все к ней вот так вот раз и милостыню дают. Очень уважительно. Женщине в белом. Он раз ей руку отпихнул, как нищенка. Допустим, здесь то же самое, да, нищий ходит. Он думает, то же самое. Она благочестивая женщина. Она как раз отошла от него в сторонку. Люди заметили. Они говорят, иди попроси прощения. Он говорит, вы что, дураки, что ли? Я буду у нищей просить прощения. Что это? Я ничего ей не сделал. Она ко мне лезла, я ее отшвырнул. И раз, и пошел. Тоже их отшвырнул и пошел. И потом его так мутузили, что мало не покажется там. Еле живой убежал, понимаете? Потому что он совершил подлость, он оскорбил женщину, понимаете? Это культура. Это культура. Там, вот здесь милиция наказывает, да? Милиция, суд, а там наказывают люди. Там милиция тоже есть, но она не работает. Милиционер стоял в это время. Милиционер стоял, смотрел, как его мутузит. Понимаете, он не будет вмешиваться, его тоже отмутузят за это. Да? Глупость. Полнейшая глупость. Человек отрабатывает только свою карму. Только свою и всегда свою. Есть еще такой момент, что когда человек берет наставничество за человека, он берет часть его грехов на себя. И, то есть человек берет ответственность за ученика, он становится учителем, он берет часть, духовным имеется в виду, он берет часть грехов. В том случае, если ученик предается ему, зачем он берет часть грехов? Чтобы тому легче было прогрессировать. Так устроила природа. Но если ты не берешь за человека ответственность, ты ничего и не берешь. Допустим, правительство берет налоги с людей. Если оно налоги использует неправильно, то ровно на сумму налогов, веды говорят, они берут карму. То есть вместе с налогами они берут карму людей, которые работают в этой стране. И если они неправильно эти налоги используют, они получают плохую карму, и там они пиф-паф между собой, потом режут друг друга. Ну что-то происходит, понимаете? То есть веды описывают это, что карму можно чужую хватануть, если ты неправильно пользуешься чужими деньгами, подчиненные, если, допустим, не уважаешь подчиненных, которые у тебя есть и так далее, тоже получаешь плохую карму. Но никогда дети не получают карму родителей. Что они сделали? Они не виноваты в грехах родителей. Дети имеют похожую карму на родителей. Это связано с тем, что мы уже говорили, что когда человек рождается, зачатие когда происходит, тонкое тело мужа соединяется с тонким телом женой. И тонкое тело ребенка привлекается той силой, которая от них исходит. Эта сила несет в себе также и карму. То есть карма ребенка всегда будет похожей. Он никогда не привлечется той парой, у которой другая карма. Из миллионов душ, которые ждут воплощения, при зачатии ребенка воплощается только одна, которая имеет схожую, очень похожую карму на карму родителей. Поэтому болезни похожи, судьба похожа и так далее. В этом плане надо понять. Да? Конечно. Конечно, конечно. Конечно, если аборт совершен, это убийство считается. Веды говорят, что в нашу эпоху предсказание есть. Большинство убийств будет совершаться в утробе матери. Веды говорят, в нашу эпоху ни во время войн, ни во время ядерных крушений все это предсказано. Но большинство убийств в нашу эпоху будет совершаться в утробе матери. С ней ничего не будет, она отработает свою карму, заново потом воплотится. А та мать, которая совершила аборт, ей придется, прежде чем родиться, она кувыркнется один раз сначала, вот такое через аборт пройдет, а потом уже рождаться будет. Классно? Вы не грустите. Все будет хорошо. У нас много всего интересного в этой жизни, да? Кстати, если мужчина заставил женщину аборт сделать, муж, то он за это будет кувыркаться. Она не будет. Да? Как? Йоги? Самоконтролю. Отречению от мира. Ну, йоги это, знаете, понятие такое йоги. Есть святые люди, есть не святые. То есть, кто такие йоги? Сейчас много йогов развелось, которые деньги зарабатывают. Это бизнес просто, понимаете? Есть настоящие люди йоги, а есть бизнесмены. Даже в Индии очень много бизнесом люди занимаются. Он сидит в позе лотоса там, ему приходят, деньги кладут. Знаете, хорошо зарабатывает. Вот. Есть йоги, а есть бизнесмены. И те, которые йогой занимаются для бизнеса, они этому учат своих детей тоже. Как бизнес на йоге зарабатывает. Там много такого насмотришь, да? С того возраста, когда он сам захочет ей заниматься. Поймите такую вещь, вы не заставите ребенка заниматься медитацией. А если он захочет, вы не сможете его отговорить. Поэтому занимайтесь медитацией, ребенок придет время, сам ней займется. Может быть, 5 лет захочет. Есть такой великий духовный учитель, Шукрачарья его зовут. Высочайшей реализации личности. И я могу вам его биографию немножко рассказать. 5 лет он отрекся от мира. 5 лет от роду стал монахом. Сам, он не то, что его кто-то заставил, он сам отрекся от мира. Сам отрекся. И доказал своей матери, что она должна его отпустить. Что он отреченная личность. 5 лет. 7 лет он выучил все священные писания. И стал, священное писание это не как у нас Библию выучить, понимаете? Там веды это огромное количество произведений, там куча томов всяких. Он за 2 года, у него феноменальная память была, за 2 года он выучил все священные писания. В 9 лет он стал духовным учителем. В 11 лет он стал самым выдающимся духовным учителем всей Индии. В 11 лет от роду, представляете? Вот такие люди бывают. То есть возраст не имеет значения. Человек может быть очень молодым, юным, но он может быть высочайшим наставником для всех. Эта личность жила 800 лет назад всего. А это не означает ли это, что весь этот опыт он принес в прошлом? Конечно, конечно, да. Конечно означает. Это необычное рождение было на Земле. И до сих пор его труды в ведах считаются классикой. То есть с ним сравнивают все. Это очень выдающаяся личность. Он победил все философские системы в свое время. Это произошло в 17 лет. Или 16 там. Он победил все философские системы, которые были в то время в Индии. И утвердил свою философию. Мне кажется, про индийскую девочку, значит, в России там жила, что ей было лет 9, она ведь я замужем. У меня есть дети, я там-то жила, там-то жила. Причем я заинтересовалась, поехала. Да. Там есть та деревня. Да, да, такое бывает. Да, да, да, да, да, такое бывает. Вы знаете, уже 20 минут 10-го, нам счастья желать пора. Все сели прямо. Да, это правда. Нет, нельзя, потому что уже поздно. Мы должны освобождать территорию. Давайте сядем прямо, будем желать всем счастья. У нас в конце такая процедура. Мы медитировать учимся. Потому что мы научились желать всем не того, чего надо. Это мы уже умеем. А вот научиться желать счастья – это большая проблема.